Впрочем, Джейсон уже успел переговорить с Люком по гиперкому и узнал о нападении больше рассказанного в новостях. Похоже было на то, что один из сотрудников службы безопасности действительно провел отряд на Триас, а затем добровольно вышел в открытый космос и погиб. Все это подтверждало версию о неизвестном пользователе силы, работающем против нас. Вот только найти его никак не помогало. С одной стороны, нападение на Триас было невыгодно никому, с другой, все участники могли найти причины обвинить друг друга. Гибель премьер-министра Саксон могла усилить позиции военного министра Тракина и, в конечном счете, открыть путь к власти над всеми пятью мирами Карелианской системы. Гибель Креффи усиливала позиции имперцев в Галактическом Альянсе, так как новым главнокомандующим по всем прогнозам должен был стать гранд-адмирал Пиллион, а именно сравнение газ империи было любимым занятием карелианцев. Смерти нет, есть великая сила. Теперь начнется галактическая война, поинтересовалась Асока, как Ял предсказывал. Надеюсь, что нет, Джейсон взглянул на меня так мрачно, словно во всем была моя вина. Пока все может ограничиться карелианской системой. Недавно говорили, войны не будет, теперь, все может ограничиться одной системой, пробормотал я. Что завтра, и что делать нам? Асока требовательно взглянула на заместителя главы академии. Не знаю, признался джедай. Думаю, лучше предоставить Люку и Калуэмасу разобраться с этим, а у меня достаточно дел с академией. С этими словами Джейсон встал и покинул зал управления корабля. По-моему, он провел на зонами Секат больше времени, чем надо было, вздохнул Асока. Не желает вмешиваться, хочет только исследовать силу и обучать детей. Это, конечно, хорошо, но как-то, да, что-то он слишком просветлился, согласился я, вспоминая ситха из видений Люка. Кто же он? Кто? Так что нам делать, с Карелией и этими антивонгами? Повторила Асока. Ты знаешь, боюсь, что тоже не очень. Со всех сторон проблемы. Позволить Карелии стать независимой, за ней начнут отделяться другие миры. Напасть на нее, ее тоже поддержат другие. Слишком долго ждать, они починят балансирную станцию. Уничтожить балансир, освободиться Абилот. А с антивангской лигой вообще ничего не поделаешь. Должен же быть выход. А если найти этих ситхов, которые подстроили нападение на станцию и свели адмирала с ума? А чем Люк с Селестой занимались все это время? Переспросил я. Пытались найти ситхов, да только пока не выходит найти всех. Да и не думаю, что все сразу закончатся, как только их найдут. Не держат же они под контролем сотню планетных правительств. В том и дело, что те сами хотят выступить против Альянса. Ситхи подтолкнули события, но теперь все и без них покатятся под гору. Знаешь, что? Установи связь с Бакурой. Надо поговорить с нашими. В день прибытия на Ассус я уже связывался с Халом. Тогда, узнав, что я под защитой джедаев, защитники зоны мы успокоились. Однако гибель Неньим снова всколыхнула все ее ужаньвангское общество. Она была не только гениальной формовщицей, но и одной из четверых, поднявших когда-то восстание против Шимры. Жрец Харрар, верховный префект Дратул, Неньим и я. Мы установили надежную охрану нашего биоцентра, рассказывал Хал через голоэкран. Малинза разрешила привести с зоны мы несколько сотен защитников. Теперь мандалорцы не пройдут, даже если их будет сотня. Это начало войны, о которой ты говорил. Скорее да, чем нет. Но мандалорцы – обычные наемники. Джедаи ищут того, кто их прислал. По-моему, это антивангская лига. Защитник сжал кулаки. Они празднуют смерть Неньим и грозят тебе и Асоке. Это наверняка их рук дело. Их корабль пытался прорваться на одну из планет Ассуса. Они хотят помешать проекту. Это мне совершенно не понравилось. Антивангская лига постоянно распускала про Ассус какие-то глупые слухи и, кто знает, на что они еще были способны. Возможно, ты прав. Я поговорю с руководством Альянса, чтобы охрану усилили. Ял, когда, если галактическая война будет, она дойдет до Бакуры, Монкаламари, Зономы. Хал замолчал. Было видно, что он волнуется всерьез. Не знаю, я перебрал в уме названия планет, которые поддерживали Карелию. Большинство было достаточно далеко, хотя это ничего не гарантировало. Пока не знаю, но все может быть. Хал кивнул. Он был уверен в моих предсказаниях, в отличие от меня самого. Как ты думаешь, нам стоит увеличить флот? Того, что сейчас есть у Секата, может не хватить в случае настоящей войны. Я снова задумался. Флот зоны Секат мог быть полезен, но, Наши противники могут воспринять это как подготовку к нападению. Они и так твердят об угрозе Юаньжань Вонгов каждый день. Если Сикат согласится, то он может сделать это незаметно, они ничего не узнают. А Сикат согласится, уточнил я. Надеюсь, мы уговорим его. Хал был не очень уверен. Если Сикат посчитает, что угроза велика, думаю, он не будет против. А если нет, он понимает больше нас. В конце концов, он может переместиться в другую точку галактики вместе со всеми Юаньжань Вонгами. Да, пусть будет так, как решит Сикат, подумав, согласился я. В конце концов, он за нас отвечает, и флот нужен только для обороны. Переложил всю ответственность на Сиката. Недовольно заметил Асака, когда я распрощался с Халом и отключился. На самом деле я знаю о происходящем не больше Сиката, а Зонома все же зависит от него, а не от меня. Так что без него все равно не обойтись. Надеюсь, он согласится. Иметь в запасе флот было бы совсем неплохо. Вообще-то я тоже надеюсь. В этом я был с Асакой согласен. Если начнется галактическая гражданская война, то с флотом нам будет спокойнее. Отступление. Драмундкас. Храм ситхов. Тысячи лет назад Драмундкас был потерянной необитаемой колонией ситхов, пока император Вишиейт не обнаружил его и не сделал новой столицей возрожденной империи. В этом статусе планета пробыла 13 веков, до галактических войн империи и республики. Когда в этом противостоянии ситхи потерпели поражение, пробывшую столицу вновь забыли на века. Уже во время новых ситхских войн ее обнаружили новые ситхи и, понятно, не могли не заинтересоваться таким насыщенным темной стороной миром. Наконец, еще позже, после поражения и новых ситхов здесь обосновался культ темной силы с его пророками. Столетия спустя, уже во времена войны повстанцев и императора Палпатина, и этот культ потерпел поражение и перестал существовать, а заброшенный город Кас и древний ситхский храм по-прежнему стояли. Человек, медитировавший во внутреннем дворе храма, хорошо знал историю планеты, поэтому и выбрал такое странное на первый взгляд место жительства. Когда-то его звали Ашарат Хетт, и он был джедаем Старой Республики, но с тех пор прошло много лет, он пережил войну клонов и уничтожение ордена джедаев, а потом сила привела его на Карибан, где бывший джедай нашел древний голокрон Ксоксаан, одной из первых лордов ситхов. Хетт обучался искусству ситхов в надежде победить императора Палпатина, но опоздал. Это уже сделали другие. Тогда Ашарат отправился в неизведанные регионы и был захвачен Юаньжань Вонгами, в плен у которых окончательно пал на темную сторону. Он взял себе имя Дарт Крайт и основал Орден Единых Ситхов. Галактика была слаба, а новый лорд ситхов хотел сделать ее сильной, для чего прежде всего галактику следовало захватить. Первоначально вторжение Юаньжань Вонгов было только на руку ситху. Джедаи гибли в боях, новая республика разваливалась, а населявшие галактику народы относились друг к другу все более враждебно. Но в какой-то момент все изменилось, словно сила приняла сторону джедаев. Из-за козни Юаньжань Вонга Илаима, которого некоторые последователи прозвали пророком, пришельцы потерпели поражение и заключили с народами галактики мир. Новая республика была реорганизована в более прочный галактический альянс. Мало того, Юаньжань Вонги совершенно безо всякой причины нанесли удар по исконным ситхским планетам, подвергли их вонг-формовке и полностью уничтожили все, что там оставалось со времен ситхов. Крайт подозревал, что и здесь не обошлось без этого предсказателя, явно выступавшего за орден джедаев. К тому же джедаи вдруг начали настоящую охоту на ситхское наследие, стремясь уничтожить любую мелочь, связанную с ними. Искали они и самих ситхов, похоже, зная об существовании их ордена. Все это замедляло выполнение планов, приходилось быть гораздо осторожнее, новые ученики вербовались реже, и все меньше оставалось в галактике как источников знания о темной стороне, так и самих ее последователей. Сгинули в плену Юаньжань Вонгов Лами Пло и Велк, погибла Вержер, пали от рук джедаев несколько потенциальных учеников, а недавно попали в засаду сразу шестеро ситхов и в их числе Дарт Уирлок, ближайший помощник Крайта. Эта последняя неудача приводила лорда ситхов в ярость. Исполнение планов могло отдалиться на десятилетия. Единые ситхи решили временно затаиться на Драмундкасе, который был обойден вниманием джедаев и Юаньжань Вонгов. Вероятно, джедаи опасались приближаться к планете, где так сильна темная сторона, а Юаньжань Вонги просто не знали о ней, так как координат не было в открытом доступе. Здесь, в своем убежище, Дарт Крайт собрал все, что еще оставалось от ситхов прошлого, и что его подчиненным удалось найти раньше джедаев. Не так уж много, откровенно говоря. Собрание артефактов и книг Крайта и в подметке не годилось тому, что когда-то принадлежало Палпатину. Но все, что Палпатину наследовал от прочих ситхов и отобрал у старого ордена джедаев, пропало, частично уничтоженное джедаями Люка Скайуокера, частично расхищенное соратниками императора, которые, в конце концов, тоже все погибли. Насколько знал Дарт Крайт, сейчас, кроме его ордена, в галактике не было ситхов и темных джедаев. Одни проиграли в столкновениях с джедаями, другие были убиты самими едиными ситхами, потому что отказались присоединиться к ордену, но слишком много знали, чтобы гулять на свободе. Правда, была еще Лумия, ученица Дарта Вейдера, скрывавшаяся неизвестно где. Она в отличие от Крайта выступала за правила двух, но также стремилась установить в галактике власть ситхов. Пока темная леди полезна, отвлекая на себя джедаев, но со временем от нее придется избавиться. Конечно, сначала ее придется найти, но этим можно будет заняться позже. Пока же Дарт Крайт сидел в храме ситхов и, погрузившись в темную сторону, пытался понять, что ждет галактику и единых ситхов в будущем. И сила не обманула его ожиданий. Один за другим мелькали образы. Кровопролитные битвы в космосе и на поверхности планет, огромный поток энергии, несущийся сквозь пространство и испаряющий сотни кораблей разом, джедаи, сражающиеся с джедаями, и, наконец, неясная тень, сидящая на троне, вокруг которого выстроились фигуры с алыми клинками в руках. Здесь видение растворилось, но Крайт увидел достаточно, чтобы понять. Усилия джедаев и их нового союзника не увенчаются успехом. «Отлично», — проговорил лорд ситхов, открыв глаза. «Лумия готовит галактику, чтобы та упала в наши руки. Скоро». Глава 10. Митинг на голоэкране напоминал собрание в сумасшедшем доме. «Внемлите пророку. Надрывался какой-то ненормальный впереди. Грядет гибель. Гибель». Поддержали другие. «Чувствую себя предводителем какой-то секты», — проворчал я. «И ведь сами с ума сходит. Только одно предсказание сделал. Только сбывается оно слишком точно», — ответил Асака. «Остановите войну», — возопил оратор. Толпа за ним согласно зашумела. За последние две недели тучи над галактикой сгустились еще больше. Вскоре после провала конференции на Триазе карелианцы разгромили оккупировавшие Тралус войска Га, после чего флот Альянса отступил. Причем разработал операцию Ветшантиллес, служивший теперь в карелианских вооруженных силах. А вчера на Карусканте произошел первый теракт, взрыв в отеле. 634 погибших и сотни раненых, как объявили в новостях. Бомба взорвалась в номере, где проживал карелианец, так что подозрение однозначно пало на Кареллию, хотя официально об этом не заявлялось. Мое предсказание продолжало гулять по Галанету, а в последних событиях усмотрели абсолютное совпадение со словами о героях восстания, перешедших на сторону Кареллии, да и о терактах предупреждение было. Вообще-то я немного ошибся, предсказав теракты после блокады Кареллии, в то время как в реальности блокада только еще обсуждалась, но для вышедших на улицы 20 тысяч карусканцев такие мелочи значения не имели. Они уже были уверены, что война будет непременно, и не они одни. На многих планетах, выступающих против политики Га, послышались требования создания новой КНС в случае, если Альянс продолжит агрессивную политику. Припоминали создание предыдущей КНС, выступившей против республики. Пока что это были отдельные голоса политиков, причем не имевших особой популярности, но происходящее настораживало. Казалось, будущие сепаратисты получили от меня в подарок отличный лозунг. Как они так быстро собрались? Вслух удивился я, глядя, как толпа продолжает кричать о грядущем галактическом кровопролитии и что-то от кого-то требовать. «Это же Карускант», — пояснил Асака. «За сутки вокруг всей планеты облететь можно, а с Галанетом нетрудно собрать и миллион, не то что 20 тысяч существ. Действительно, что-то немного. Для триллионного населения это, должно быть, самые свихнувшиеся на предсказаниях будущего собрались». Асака подняла брови. «Странно слышать такое от предсказателя. Это другое дело, и я не все угадываю. Иногда, вот насчет Нен им понятия не имел, что так будет, и где взрыв будет, не знал. И, я запнулся. Что, я болван?» Последовало неожиданное завершение. «Свяжись скорее с Люком». «Хорошо, сейчас, а что такое?» Голографическая Асака подскочила внутри голопроектора. «Еще что-то взорвут. Почти. Склеротик несчастный. Они там митинги собирают, А я чем тут целый день занимался? Связь есть, Люк. Пропустив приветствие, я сходу перешел к делу, едва только Скайуокер появился на голоэкране. Следующим терактом будет массовое отравление. Они отравят водопровод. Где именно? Глава ордена тоже решил не тратить время даром. На Корусканте, конечно. Его непонятливость меня удивила. В каком секторе Корусканта? Уточнил Люк. Не знаю. Где-то должно быть отравление водопровода. По крайней мере, так должно быть, если что-то не изменится. Ты ведь можешь предупредить Клемоса? Да. Кто это сделает, ты не знаешь. Не имею понятия. Только про отравление. Когда, тоже не знаю. Хорошо, кивнул Скайуокер. Я свяжусь с Амосом сейчас же. Это все, насколько знаю. Я прикинул, что должно быть дальше. Кажется, Бен сдал кого-то из карельянцев властям. Но это было уже после появления гвардии. Да и вообще, тогда Джейсон уже пал на темную сторону. А сейчас ни Бен, ни Джейсон ни в чем не участвуют. Стоп, а кто тогда? И когда, Люк, а этот тип в капюшоне с золотыми глазами? Он еще не существует? Люк на мгновение замер. Несколько дней назад я понял, что теперь он существует в реальности, медленно произнес он. Ты что-то о нем знаешь? Нет, ответил я убитым голосом. Меньше, чем ты, видимо. Спасибо, что сказал. Не забудь про водопровод. Хорошо, кивнул Скайуокер. Свяжись, если еще что-то узнаешь. Голоэкран погас, и я схватился за голову. Он уже появился. Но кто же? Ясно только, что не Джейсон. Он не покидал Академию уже довольно давно. Да и допустить, что Лумия обосновалась тут. Нет, Джейсон не ситх. Это точно. Что за тип с золотыми глазами? Обеспокоенно спросил Асака. Если бы я знал. Видение у Люка, пробормотал я. Этот ситх уже среди нас. А мы не знаем, кто. Где среди нас? Среди джедаев. Но если ситх среди джедаев, разве они его не почувствуют? В том-то и дело, что нет. По крайней мере, пока не будет поздно, мне вспомнилось убийство Мары. Ведь кто бы он ни был, он должен кого-то убить. Кого-то из близких друзей или родственников. Надо найти его раньше. Но как, ты хочешь сказать, что он из ордена? Испугалась Асака. Он джедай. Скорее всего, так, он один из джедаев. Но не просто из ордена. Лумия не будет размениваться на мелочи. Ей нужен сильный лорд ситхов. Значит, один из сильных джедаев. И, если это месть Люку, то из семьи Скайуокеров Соло, мне стало не по себе. Хотя не обязательно, надеюсь. Но, все под подозрением. Асака, ты можешь достать из Галанета голографии нескольких джедаев. 10 голограмм возникли на голоэкране. Люк Скайуокер, Лео Органа Соло, Мара Джейд Скайуокер, Джейсон Анакин, Джейна, Тахири, Зекк, Кип Дюрон, Каран Хорн. Как не хотелось, чтобы ситхом оказался кто-нибудь другой, желательно незнакомый, это было маловероятным. Десятка являлась командой самых сильных джедаев, самых известных, и все они были связаны дружбой, любовью или родственными отношениями. Так что любого из них можно использовать для мести Скайуокером, или почти любого. Ты что, думаешь, ситх, кто-то из них? Глаза Асаки расширились. Это невозможно. На миг и мне в голову пришло, что это бред. Никто из них не мог оказаться ситхом. Но, Джейсон им был, то есть был бы, если бы все пошло по-другому. А это казалось таким же невозможным, как и с остальными. Я сам не хочу, но это выглядит наиболее вероятным. Если это кто-то другой, тем лучше. Буду рад ошибиться. А ты только дай информацию по каждому. Чем занимался последнее время? Пожалуйста, недовольно ответил Асака. У ее голограммы в руках появился датапад, который она принялась просматривать. Нет, погоди, мне в голову пришла одна поправка к списку. Джейсона можно исключить, он не покидал Академию, уж точно. И из него ситх, как из меня Эвок, устроил тут детективную голодраму. Кстати, Кипа тоже можно исключить. А Кипа почему? Удивился я. Забыл, что он по твоей милости Полу и Саламири. Как он может быть ситхом, если ни гнева, ни ненависти без отнятия силы использовать не может? Пожалуй. Хотя надо уточнить насчет ситхов у Люка, как у них с этим. Люк-то у тебя тоже под подозрением, ехидно усмехнулась Асака. Еще поймет, что ты ситха ищешь. Ладно, придумаю что-нибудь. Может, у Тион спрошу. Кипа пока оставь. Так что там с ними? Асака осуждающе покачала головой и принялась искать информацию. Через несколько минут выяснилось следующее. Люк с Марой после нападения на Тариас летали на Карелию, чтобы эвакуировать местных учеников джедаев. После возвращения Люк постоянно находился на Корусканте, участвуя в правительственных заседаниях, все время на виду у уймы высокопоставленных свидетелей, так что его можно было исключить, наверное, если Лумия не ухитрилась что-то с ним сделать в перерывах. Насчет Мары было известно меньше, тоже все время на Корусканте, но чем именно занималась, толком не ясно. Каранхорн довольно долго в одиночестве сторожил анклав джедаев на Кареллии. После эвакуации всех учеников оттуда, чем-то занимался на Корусканте. Время встретить Лумию и пасть на темную сторону у него было. Лия и Хэн пропадали где-то в районе Кареллии. Лия успела даже участвовать в координации действий истребителей Альянса в битве при Тралусе. С чего бы это? Удивился я. Она же была против нападения на Кареллию. Странно. Подозрительно. Затем Лия и Хэн опять исчезли неизвестно куда. Впрочем, если они вместе, то вряд ли Лия могла стать ситхом. Хотя нет, что Лумии стоило стереть память Хэна, он не джедай. Лию я не мог представить в роли ситха, но кто знает. Джейна и Зек находились на Тралусе в окружении оккупационных войск. Тут и Лумия вряд ли бы могла подобраться незамеченной. Потом участвовали в битве. А, вот почему Лия координировала. Я отчасти успокоился. Одно непонятное явление получило объяснение. Если Джейна была там, то ясно. Затем Джейна и Зект перебрались на Корускант вместе с остальными пилотами. Тоже все время на виду у друг друга и остальных. Пожалуй, вряд ли это кто-то из них. Анакин зачем-то летал на Лорд, кого-то помог арестовать, а потом вернулся обратно на Корускант. Падме Скайуокер была в путешествии с ним вместе. Как будто все в порядке. Тахири улетела на Мон Каламари попрощаться с телом Неньим, прежде чем Юо Жань Вонги увезли погибшую формовщицу на Зоному. А потом пропала. О ней пока ничего было не слышно, хотя для джедаев это не редкость. Она может выполнять какое-то задание. Надо узнать подробнее, а не пугаться из-за каждой странности. О Кипе тоже ничего не было слышно некоторое время, а потом он объявился на Корусканте. Надо выяснить получше насчет его способностей. И кто у нас остается? Я поочередно представил в виде ситха с желтыми глазами Каррана, Мару, Тахири, Лию и Кипа. Хотя, если Кип не может, лучше всего, если это Каран. Нет, о чем я думаю? Ерунда какая-то. Надо выяснить получше. Давай, выясняй. В голосе Асаки слышалось осуждение. Только не делай глупостей, пожалуйста. Если тебе что-то покажется, поговори сначала. Ну хоть с Джейсоном, а то как с тем предсказанием выйдет. Объявишь на всю галактику, что Мара – ситх. Она с тобой не знаю что сделает потом. Не волнуйся, не собираюсь ничего объявлять, я рассматривал голографии. Мара, Тахири, Каран, Лия. Кто? Часть 2, глава 11. На этот раз толпа была куда больше, да и настроена агрессивнее, чем недавние фанатики предсказаний. Наступавшие на посольство Кареллии корусканцы вовсю швырялись камнями и всем, что попадалось под руку. Как ни странно, сотрудники посольства отвечали тем же, а может, этого и следовало ожидать от кареллианцев. Запись закончилась на том моменте, когда управление безопасности Корусканта использовало слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу. Ответственность за отравление систем водоснабжения нескольких районов галактического города нервно-паралитическим токсином ФЕКС-М3 взяли на себя кареллианские боевики, пояснял закадровый голос. Это нападение, результатом которого стали 32 погибших и более 500 пострадавших от поражения нервной системы, явилась причиной вчерашних массовых беспорядков около посольства Кареллии. В новостях также упомянули, что жертв могло быть гораздо больше, если бы не предпринятые заранее некоторые меры, что теперь число полицейских патрулей на улицах удваивается и что власти призывают граждан быть бдительными. Однако адмирал Ченниатл потребовала более активных действий и применения жестких мер к потенциальным террористам. «Мы были предупреждены об угрозе и все же не смогли избежать жертв», произнесла с голоэкрана Мон Каламари в адмиральской форме. «Мы должны остановить врага до того, как он сам решит напасть на нас». С пойманными террористами-отравителями работала УПК, но пока ничего нового не сообщала. Между тем Тракин Салсол объявил, что к терактам Кареллия никакого отношения не имеет, и что это может быть провокация, устроенная самим же Альянсом, чтобы получить повод к войне. К другим новостям. Суд над Миком Рамом, одним из лидеров антивангской лиги, назначен на завтра. Рам, тайно арестованный и доставленный на Корускант рыцарем-джедаем Тахири Вейлой, по-прежнему находится в предварительном заключении. Так как на требование Орт Мантилу провести судебные слушания на родной планете Рама был получен отказ, система официально отозвала своего представителя в Сенате. Еще бы его отдать на Ортмантилу судить, прокомментировал Асака. Там половина руководства сейчас из той же антивангской лиги. Да, два дня назад наконец выяснилось, куда делась Тахири. Оказалось, она расследовала гибель Неньим. Заказчик преступления, тот самый Микрам, не очень удачно замел следы, и Тахири смогла до него добраться. Добраться, схватить и вывести с Ортмантилу. При этом сообщалось о сопротивлении при аресте, нескольких погибших антивонгах, а сам Рам прибыл на Карускант со сломанной рукой. Отношение Гасорт Мантилл это испортило окончательно, а Тахири там иначе как полувонгом и не называли. Вдобавок и назначение Пиллиона главнокомандующим Альянса еще больше настроило недовольных против Карусканта. Слова, что Галактический Альянс превращается в новую империю, повторяли все чаще. С разрешения правительства Монкаламари восстановленное поселение фармовщиков теперь будет охранять сотня воинов, прибывших с зоны Мысикот. Несколько сенаторов уже выразили протест против, как они высказались, усиления военного присутствия Юаужань-Вонгов в секторе. Защитников, а не воинов, машинально поправил я, никак не выучит. Тут новости перешли к экономике, сообщив о снижении Карусканского биржевого индекса по сравнению с индексом Межзвездной фондовой биржи, и я отключил Галаком. Асака, что там с нашим ситхом? Ничего нового, недовольно отозвалась Асака. Может, тебе стоит спросить их самих, но как это сделать? Я же не могу просто так позвонить и поинтересоваться. А где вы были 5-го числа? Причем спросить это у каждого. Сразу станет ясно, что в чем-то их подозреваю. Наше любительское расследование зашло в тупик. Все сведения, которые удалось вытрясти из Галанета, ограничивались уже известным. По словам Тион, без негативных эмоций на темную сторону не перейти, так что Кипа можно было исключить из круга подозреваемых уже наверняка. Но как подступиться к остальным четверым, я не знал. Неплохо бы было взять в помощь кого-то, кто разбирался в таких делах, лучше всего Каррана Харна, но он как раз и был одним из подозреваемых, да и вряд ли бы мне поверил. По той же причине я не стал рассказывать Люку, иначе как безумными подозрения о его сестре и жене он вряд ли бы назвал. Я и сам так считал, но если до сих пор планы Луми исполнялись как должны, значит и в этом случае она бы себе не изменила, хотя очень слабая надежда на это была, все же что-то в галактике уже шло иначе, но рассчитывать на нее я себе не позволил. В конце концов, лучше зря подозревать невиновного, чем пропустить настоящего ситха. Может нанять кого-нибудь, кто умеет расследовать, предложил Асака. Я обдумал идею. Нет, вряд ли кто-то со стороны сможет быстро выяснить что-то о джедаях, тем более о таких, как Мара и Лея. А как ты вообще узнаешь, что кто-то из них стал ситхом, если даже другие джедаи не узнают? Ну, есть два способа. Или узнать, что он был на заброшенном астероиде с Лумией. А где этот астероид? Перебил Асака. Если бы я знал, я бы уничтожил его 15 лет назад. Тогда бы и проблем могло не быть. Тогда любой мог слетать на этот астероид неизвестно куда. А второй способ – по ситхским делам. Если, к примеру, кто-то из них возглавит гвардию Галактического Альянса и начнет устраивать погромы, значит, это он и есть. Но хотелось бы найти его раньше, чем все начнется. Собственные слова вдруг показались мне глупостью. Был ли смысл обнаружить ситха, когда уже всем станет ясно, что он пал на темную сторону? С другой стороны, все поймут, что он пал на темную сторону, но не то, что он действительно стал ситхом, так что все же какая-то польза от этого будет. А с третьей стороны, что даст это открытие? Джейсин был очень популярен у армии и флота, даже когда джедаи все поняли о нем. Правительство просто не будет слушать совет джедаев и меня, но все же лучше знать заранее, чем не знать. Если бы еще быть уверенным, что этот новый ситх пойдет тем же путем, что прежний. Ял, тебя кто-то вызывает по гиперкому. И верно, уже какое-то время панель связи мигала, предупреждая о входящем вызове. Вызов с Карусканта, определил Асака. Интересно, кто это, ожидая увидеть кого-то из Скайуокеров Соло. Я нажал на кнопку ответа. Однако на голоэкране возникла Мон Каламари в адмиральском мундире. Здравствуйте, прорицатель Ял Им. Ни по лицу, ни по голосу нельзя было понять ее эмоций. Можно просто Ял Им. А, простите, вы кто? Кажется, мы с вами не знакомы. Адмирал Галактического Альянса Ченетл, представилась Каламари. Ранее мы не имели возможности быть представленными друг другу. А, ну конечно, мне тут же вспомнилось, что недавно собеседницу показывали в новостях, но отличать малознакомых представителей непохожих на людей рас обычно бывает трудно. «Простите, что не узнал, раньше я вас видел только на голоэкране, очень приятно познакомиться». «Взаимно», — Каламари кивнула. «Полагаю, вам уже известно о последнем теракте карельянских боевиков, отравление системы водоснабжения». «Да, я видел в новостях, думаю, вы будете рады узнать, что благодаря вам удалось избегнуть куда худшего. Если бы не предупреждение, которое вы передали через мастера Скайуэкера, жертв могло быть как минимум в 10 раз больше. Альянс благодарен вам». «Спасибо, я действительно обрадовался. Рад, что не зря старался». «Да», Неотл повернула голову в бок, движение, аналогичное прямому взгляду у человека. «Мне, как и всем, неизвестно, откуда у вас появляется информация о будущем, из силы джедаев или умелого анализа событий. Некоторые даже считают, что на вас работает галактическая сеть информаторов. Ну что вы, но порой ваши предсказания бывают полезны», — продолжал адмирал. «Порой, а порой вредны. Я читала ваши предсказания о галактической войне. В сущности, среди вариантов развития событий от наших военных аналитиков есть и такой, но у вашего варианта чрезвычайно много совпадений с реальностью. Вам следовало ограничиться советом джедаев, который мог бы связаться с нами, а не распространять подобное через Галанит. Я хотел предупредить, этого не стоит делать». Каламари снова взглянула мне в глаза. «Не следует сообщать всем. Обстановка в Галактическом Альянсе и так напряженная. Вам известно, что согласно опросам, 18% существ убеждены, что скорая война неизбежна». «Сколько?» «18», — твердо ответила Неотл. «6% активно готовится к ней. Кто-то перебирается подальше от возможных планет противников, кто-то закупает оружие, а кто-то – акции компании военно-промышленного комплекса. Ваши слова уже привели к серьезным последствиям по всей галактике». «Не может быть, не поверил я, не может все это быть из-за меня. Возможно, не все, но вы оказали большое влияние на происходящее. Так что я настоятельно не советую впредь делать публичные заявления». Адмирал сказал это как будто без угрозы, но внимательно глядя на меня. «Вы можете предвидеть будущее, но не предвидите последствий собственных действий». Я вздрогнул. Неотл случайно угадала мою самую большую проблему, или она имела в виду что-то более реальное, вроде мер, которые Альянс может ко мне применить. «Вам все понятно?» «Да». «Вот и отлично», — голос Каламари стал чуть менее ворчливым. «Также в вашем предсказании есть несколько мест, которые мне хотелось бы прояснить, но это слишком серьезно для разговора по гиперкому. Как вы смотрите на то, чтобы прибыть на Корускант?» Получив такое приглашение сразу после скрытых угроз, я растерялся. «Заманивает, потом не выпустит, и что за негиперкомный разговор? Уж не та самая ли это Каламари, которая станет следующим главой ГА?» Закружились в голове мысли. «Заговор? Нет уж, хотя побывать на Корусканте было бы неплохо, по крайней мере, можно лично встретиться со всеми подозреваемыми. Если вы опасаетесь, что с вами могут поступить как с Виджимантиллесом, то заверяю вас, это не в наших интересах». Неотл правильно истолковала паузу в разговоре. «Разведка Галактического Альянса не склонна дважды повторять ошибку, за которую многие поплатились должностью и званием. Впрочем, вы можете взять с собой любую охрану. После покушения это вряд ли кого-то удивит. Джедаи подойдут?» «Да», — кивнула Неотл. «Так вы согласны? Это может быть чрезвычайно важно для всего Альянса». «Согласен. Во что я впутываюсь? Впрочем, лучше знать о том, что происходит. В таком случае прошу вас сообщить, когда прибудете на Корускант. Мы договоримся о месте и времени встречи». «Ладно, тогда до встречи». «До встречи». Я все еще ломал голову над тем, что происходит. Голоэкран погас. «Не нравится мне это, адмирал», — вынесла вердикт Асока. Во время разговора она не вмешивалась, но внимательно слушала. «Ты в самом деле собираешься к ней лететь? Знаешь что?» — задумался я. «Пожалуй, лучше все же быть рядом с событиями. Здесь, на Ассусе, мы уже ничего не сможем сделать. Тогда и я с тобой. Тебе же можно взять любых джедаев в охрану. А Джейсин тебя отпустит». «А что Джейсин? Я уже подготовленный джедай. Осталось только звание дать». Асока создала световой меч и лихо им махнула. «Пусть попробует не отпустить. Отступление. Гиперпространство». Пока корабль Луми летел к Корусканту, темная леди обдумывала последние полученные новости. Отравление системы водоснабжения на Корусканте едва не сорвалось, и виноват в этом бы никто иной, как Ял Им. Источник способностей пророка был для Луми неясен, но считая Юэжань Вонга одним из своих врагов, она внимательно изучала все известные случаи его предвидения. Как правило, это были события, оказывающие серьезное влияние на галактику. Исход сражения и войн, тайное оружие, примерное местонахождение планет, но было и то, что относилось к отдельным людям. Одно пока было понятно. Предсказатель явно не был всезнающ. Он смог раскрыть существование ордена ситхов Дарта Крайта, но не знал ни о его местонахождении, ни об отдельных операциях. Он довольно точно предсказал ход противостояния с Кареллией, чувствовал опасность для конференции на Триазе, но не знал о конкретных причинах событий. Он ничего не знал о смерти Неньим. Он предугадал попытку отравления, но не знал, кто и где осуществит ее. Как знала Лумия, меры безопасности были усилены во всех секторах галактического города. Видимо, его знание будущего было отрывочным и недостаточно точным. А без точной информации попытки избежать событий слишком часто кончались неудачей. Пусть токсичными веществами в воде отравилось в 10 раз меньше существ, чем планировалось, но это не помешало распространить страх среди миллионов. Предсказание будущей войны могло что-то изменить, если бы Га или Кареллия прислушались к нему до нападения на балансиры и изменили бы свои действия. Но шанс был упущен. Лумия повернула ситуацию так, что война стала неизбежной, и что было ироничным. Предсказание, которое могло отменить ее раньше, теперь только помогало ее разжечь. Помешать второй гражданской войне, полностью уничтожить галактический альянс могло только выполнение ее плана. Плана, который привел бы к возрождению настоящих ситхов, соблюдающих правила двух. Она отравила галактику, она же даст противоядие. Но поймет ли это Ял, или будет способствовать гибели тех, кого пытается спасти? Все только начинается. Я еще не победила, но ты уже проиграл, Вонг, тихо произнесла Лумия. Глава 12. Джейсина я опять нашел на тренировочном полигоне джедаев. Только на этот раз он не наблюдал за тренировками, а лично участвовал. Пара световых клинков мелькала так быстро, что казалось, рисует две окружности, небольшую зеленую и синюю, вокруг нее. Джейсин сражался с Вистарой. «Сосредоточься, ученица», донеслось из центра зеленого круга. «Я сосредоточена, мастер». «Еще недостаточно. При такой скорости разобрать, кто из участников что именно делает, я не мог». Ясно было только, что Вистара кружит вокруг Джейсина и нападает, а он успешно защищается. «Ты слишком торопишься нанести удар и поэтому слишком предсказуемо. Будь внимательнее и осторожнее, тогда, а может быть, я вас так отвлекаю». Ученица вдруг взвелась в воздух и, сделав сальто, пролетела у Джейсина над головой. Зеленый и синий клинок метнулись навстречу друг другу и разошлись. «Я поразила вас в спину, мастер», — довольно сообщила Вистара, вновь приземлившись на поле. «Будь мой меч настоящим, он бы проколол вас насквозь». «Не совсем», — Джейсин указал на черную полосу, оставшуюся на форме ученицы. «Если бы мой меч тоже был настоящим, он бы разрубил тебе пополам до того, как ты проколола меня. Я бы все равно успела», — девочка задумчиво взглянула на след тренировочного меча. «Из последних сил», — старший джедай рассмеялся. «Последних сил могло не хватить на смертельный удар. Впрочем, если бы тебе повезло, это можно считать ничьей, мы бы оба умерли. Но это не всегда лучший выход», — заметил он, повернувшись ко мне. «Привет, Ял». «Привет, Джейсин, Вистара. Хороший поединок», — не удержался я от похвалы. «Вистара снова пыталась меня поразить, но Джейсин никак не поражается», — добавила Вистара. «А нам с Асокой надо улетать», — я вкратце рассказал про предложение адмирала Ниатал и свою идею с охраной из джедаев. Против ожиданий, Джейсин и не думал удерживать Асоку на Ассусе. А может, как и я, знал, что все равно не удержит. Так что дело было решено буквально за 5 минут. «Я свяжусь с Люком. На Корусканте сейчас достаточно джедаев, чтобы организовать тебе охрану. Будь осторожен с адмиралом. Она известна, как сторонница жестких действий», — напутствовал он. «Чтобы Ниатал не хотела узнать от тебя, скорее всего она использует это для укрепления своих позиций. И Асока пусть ведет себя, как положено джедаю». «Ладно, постараемся», — пообещали мы. «Я лично, а Асока через Камлинг». Итак, отдых заканчивался. Нам вновь предстояло столкнуться со всеми трудностями галактики и снова попытаться что-то изменить, если это еще было возможно. «Переходим в гиперпространство», — сообщила Асока. Звезды на Виллипе наблюдения растянулись в яркие полосы, а затем сменились сплошным белым заревом. Я в очередной раз задумался, вспоминая, что уже произошло. Практически то же, что и должно было. Карелия, балансир, теракты. Что-то правда изменилось. К примеру, в оригинальной истории главнокомандующим Галактического Альянса во время кризиса уже был Пеллион. Сейчас же до недавнего времени должность принадлежала Крефею, и только после его смерти все вошло в колею. Наверняка, мое влияние. Я покачал головой. А ведь он не должен был погибнуть. Что же, это я виноват. Батан был героем войны с нами, с Юэжань Вонгами. Причем настоящим, в отличие от Барска Фейлиа, который, кстати, до сих пор жив. На Батавуе его не принимают, живет где-то на Карусканте, и известен провальной политикой и дурацкой затеей с бомбой в кабинете. По этой бомбе хорошо в свое время прошлись журналисты, не оставив от репутации бывшего главы государства камня на камне. Ладно, с Карелией все пока было, как ожидалось. Вот Орт Мантилл, Мон Каламари, да и покушение на меня самого, факторы совершенно неизвестные. Антивангская лига, понятно, тоже возникла из-за нашего сильного присутствия в жизни галактики, так что косвенно тоже я виноват. Но проект Ассус должен быть завершен. Меньше 2 лет осталось продержаться, а там, когда все будет готово, галактика по-другому заговорит. Если только удастся продержаться. После моего требования об усилении охраны, имперцы перебросили в пространство проекта дополнительные силы. Кто-то на окраинах возмущался, но они все время сейчас возмущаются. Кажется, уже все равно из-за чего. Что сейчас? Беспорядки на Карусканте? Наверное, вот-вот организуют гвардию в черной форме. Об этом я тоже предупреждал. Наверное, после нового совпадения суеверная часть населения сойдет с ума еще больше. Вот не думал, что стану считать суеверными тех, кто верит моим словам. Лумия по-прежнему неизвестно где, Ситх по-прежнему неизвестно кто. На Карелии Тракин, но его скоро, наверное, убьют. Потому что всех достал. Стоп, Тракин. Его убьют Хэн Соло, Боба Фетт и Мирта Геф. Точнее, должны были убить раньше. А сейчас, я принялся разматывать клубок причин и следствий. Хэн решил убить Тракина, потому что тот объявил наемникам контракт на него и его семью. Сделал он так же сейчас? Скорее всего, сделал. Надо предупредить Хэна и Лею, если еще не знают. По выходу из гиперпространства сразу же свяжусь с ними. Однако Хэн не мог сам пристрелить двоюродного брата, так как никогда этим не занимался и тогда. Фетт. Что он делал? Искал лекарство. Не знаю, нужно ли оно ему сейчас, ведь я рассказал Ласкирате. И по пути к Фетту присоединилась Мирта Геф, которая вроде бы обещала его вывести на Айлин, его дочь. Тоже уже не актуально. Однако как они попали к Тракину? Тракин собирал наемников. Сотня мандаларцев. Но Фетт не стал наниматься, а застрелил его. Потому что Тракин подставил Айлин, которая полетела убивать Соло, но попала в плен к Джейсину, который ее запытал до смерти. И это тоже не актуально, или нет? Конечно, Фетт давно нашел семью, не знаю как, но помирился с ними, но значит ли это, что Айлин не возьмет контракт? Она ведь все равно охотник за головами, как и Мирта, а я ведь не знаю даже как они выглядят. Ладно, если что, можно предупредить, кто бы там ни был вместо Джейсина. Надеюсь, не такой сумасшедший, но все же разузнать насчет Айлин надо будет. Так, но что же с Карелией? Попадут ли туда теперь Фетт и Мирта? Убьют ли Тракина? И если нет, то что будет? Помнится, будущий его преемник тоже как-то связан был со всем этим, помог убить, а сам потом продолжил ту же политику. А потом и его убили, вроде бы, а все равно ничего не изменилось. Как видно, не имеет значения, кто конкретно управляет Карелией, но убьют ли Сал Соло сейчас? И кто? Хэн, надо обязательно с ним поговорить. Что еще ожидает? Блокада. Попытка прорыва блокады, или провокация? Конфедерация. Хотя это, наверное, не сразу. Значит, первым делом, Хэн и Лея, Айлин, Мирта, Фетт, Тракин, вот о ком надо думать. Ял, прервала планирование Эсока. У меня на борту безбилетник. Что? Удивился я. Откуда? Из Академии. Она слегка замешкалась. Ты ее знаешь. Это Вистара Кай. Вистара. Что она здесь делает? Почему? Ну, погоди, как ты не заметила, что внутрь тебя кто-то прошел? Я заметила. Сейчас, раньше, когда она зашла, ты знала. Я был в изумлении. Почему ты ее пустила? Что скажет Джейсин? У нее важное дело. Асока возникла в виде голограммы, но отвела глаза. К тебе. Ко мне. Что еще за дело? почему ты раньше молчала? Понимаешь, она хотела тебя спросить раньше, но не решалась. А потом ты решил улететь, и она просто не успела. Вот и сейчас она тебе сама скажет. Вистара, заходи. Я его подготовила. Через входной клапан тут же вошла Вистара, должно быть, ждавшая снаружи. Ял, ты ведь знаешь, кто мои родители. Выпалила она. Глава 13. Похоже, в эти дни не только будущее взялось преподносить сюрпризы, но и прошлое решило нагнать и дать пинка. Я с горечью покосился на голограмму-изменницу. Асака, сложив руки на груди, всем своим видом говорила: «Я не могла поступить иначе». А Вистара поспешно объясняла: «Ты же привез меня в академию и сказал, что меня зовут Вистаракой. Ты знал мою фамилию, значит, не просто где-то нашел. Какой же я болван был 12 лет назад, вспомнил я, да и сейчас не лучше, пожалуй. Но ты никому не сказал, кто мои родители, с какой я планеты. Всегда скрывал. Вот я и подумала». Вес запнулась, явно собираясь с духом. «Если мои родители были темными джедаями, то можешь мне об этом сказать. Я уже достаточно взрослая, чтобы знать». Я потрясенно перевел взгляд с Вистары на Асаку, которая выглядела удивленной не меньше меня. Она сама догадалась, я ничего не говорила. Крейсер выдала нас с головой. «Так это правда?» Вистара спросила это наполовину с испугом, наполовину с облегчением. «Да ладно, признавайся уж», шепотом, слышным на весь зал управления, посоветовал Асака. «Да, примерно так и было», сдался я. «Твои родители были ситхами, Вистара. Точнее, только отец был ситхом, а мать не имела способностей. Но как, и больше ничего не спрашивай. Я не могу сказать, это тайна галактического масштаба, идиот». Мысленно отрекомендовал я себя, чтобы после такого уточнения кто-то не заинтересовался. Однако отмотать разговор назад было невозможно. «Когда-нибудь я тебе расскажу все, но сейчас еще рано, а ты тоже хороша». Повернулся я к Асаке. «Сговорились? Специально подстроила? Не могла предупредить меня заранее? Тогда бы ты успел что-нибудь выдумать. А я думаю, Вистара имеет право знать историю своей семьи. И все равно она подозревала. Историю семьи, но не тайну галактики же. Тайну и не надо. А про родителей можно», непокорным голосом ответил Асака. «Ладно», махнул я рукой. «Чего уж теперь. А вот что дальше с тобой делать, Вистара? Разворачиваться, несколько дней потерять, а у нас важные дела. Я могу вернуться уже с Карусканта», поспешила Вес. «Пойду в храм к мастеру Скайуэкеру. Не надо из-за меня разворачиваться. Нам же не помешает лишний джедай в охрану», добавил Асака. «Мы все расскажем Люку, и он решит, что делать, оставить ее в храме или отправить назад в академию. Об этом вы тоже заранее сговорились?» С подозрением протянул я. «А Джейсон?» Вистара оставила ему письмо, так что он не будет волноваться. «Ну точно, сговорились. И план составили тайком от меня. Ладно, до Карусканта летим вместе, а там уж на усмотрение Люка. Я вам не помешаю», обещала Вистара, глядя на меня очень честными глазами. «Верю. Знаешь, Вистара, пойди, займи какую-нибудь каюту пока что. Располагайся. А мне надо поговорить с одним непослушным кораблем». Ученица оказалась понятливой. «И зачем ты это сделала?» Обрушился я на Асаку, как только клапан закрылся за спиной Вес. «Зачем?» Вистара очень переживала. Голограмма мигнула. «Эта тайна не дает ей покоя уже несколько лет. Тебя тут не было, а я с ней часто говорила, как и с остальными учениками. Все эти твои тайные предсказания. А я думаю, про своих родителей надо знать. Надо было врать половчей 12 лет назад. Вот что», проворчал я. «А теперь что будет, когда ей захочется подробностей? Мы не можем рисковать, рассказывая про планету ситхов. Рано или поздно придется это сделать», голос Асаки был серьезен. «Ты не можешь вечно хранить тайну ее происхождения. Вечно или не вечно, но хотелось бы подольше. Тем более, другие могут узнать. И что тогда? Нельзя допустить, чтобы ситхи вырвались с Кеша. Тогда зачем ты забрал оттуда Вистару?» Голограмма застыла, глядя на меня. «Если хотел скрыть все про Кеш, не надо ее было забирать. И почему именно ее? На Кеше были сотни одаренных детей. Ты никогда не говорил, в чем дело. Сила в ней чрезвычайно велика. Значит, только в этом дело? Отнять у ситхов одну способную ученицу и передать джедаям?» — мрачно произнесла Асака. «Это для ее же блага. И обманывать ее, тоже для ее блага». «Да», — резко ответил я. «Поверь мне, ей не нужно знать, что могло бы произойти, не вмешайся мы с тобой. И тебе тоже не нужно. Сейчас Вистара джедай, и ничего этого уже не будет. Она должна была что-то натворить в будущем, нахмурилась голограмма. Еще как, но мы этого избежали, повторил я. А с Кешем потом что-нибудь придумаем. Но не сейчас, еще рано. Когда в галактике станет поменьше проблем, мы обязательно займемся Кешем. Обещаю. Поменьше проблем в галактике. Асока вздохнула. Надеюсь, ты не станешь вечно откладывать. Глава 14. Вечно откладывать решающие объяснения я действительно не собирался, но до конца нынешнего кризиса все же рассчитывал продержаться. Лумия, галактическая гражданская, единая ситхи Крайта, предатель среди джедаев. Проблем и так было слишком много, чтобы еще разбираться с затерянным племенем. К счастью, Вистара отнеслась к этому с пониманием, по крайней мере, с виду. Пока мы летели к галактической столице, разговоров о своем прошлом она не заводила, обычно тренируясь в одиночестве у себя в каюте или обучаясь управлению кораблем у Асоки, которая охотно в этом помогала. Во время одного из выходов в реальное пространство мы связались с Люком и Джейсоном и рассказали о бегстве Вистары. Джейсон оказался поразительно спокойным и неожиданно для нас дал Вистаре официальное разрешение покинуть Академию и посетить Корускант, рассматривая это как часть ее обучения. Люку вообще было не до одной беглой ученицы. Все свое внимание он уделял грядущей войне, которая теперь виделась как никогда близкой. Мало проблем с Кареллией, так еще антивонги вновь проявили себя. Новая акция была громкой. Лига собрала 25 кораблей с различных планет и, выстроив их в одну колонну, двинулась в пространство Ассуса, требуя свободного приземления на планеты проекта. Имперцы перехватили всех, и я только удивлялся, откуда Лига набрала столько фанатиков. Потому что по сообщениям корусканских галаканалов, перехватчики старались стрелять только по двигателям, но все же на двух кораблях были погибшие. Галаканалы с противоположной стороны, в свою очередь обвинили Гайя Империю в нападении на мирную процессию. 50 систем разом отозвали своих сенаторов из Галактического Альянса. Связи с Ханом и Лией все не было, а вот адмирал Ниатал откликнулась, едва мы подошли к Корусканту. Люк тоже был заранее предупрежден, так что в тот же день к офису адмирала подошли четверо джедаев и Юаужань Вонг. Правда, внутрь я все же вошел один. Выражение лица Ниатал нисколько не изменилось при виде меня. Она лишь кивнула. «Рада, что вы смогли посетить нас, Ял». «Тоже очень рад», — согласился я, сев напротив и оглядев кабинет. «Обыкновенная официальная обстановка, ничего особенного. Разве что голографическая карта галактики за спиной Каламари привлекала внимание. Красным светом светились несколько секторов, среди которых легко было выделить Кареллию и Оркмантилу. Названия остальных я не помнил. Данные уже устарели», — сообщила адмирал, заметив мой интерес. «Сегодня еще 10 систем разорвали отношения с Корускантом. Влияние антивангской лиги возросло за последние недели. Но проект Ассус слишком важен для Галактического Альянса, чтобы рисковать, допустив этих фанатиков на его планеты. Совершенно согласен», — поспешил я. «Саботаж по-прежнему вероятен. Тем более, что они все равно ничего не понимают в формовке. Я тоже полагаю, что это лучше оставить ее Южань Вонгом. Но сегодня я хотела поговорить о другом». Адмирал взяла лежащий на столе датапад и нажала на несколько кнопок. «Вы помните точный текст своего предсказания?» «Не совсем. Точнее, слово в слово вряд ли смогу повторить, но в основном». «Пожалуйста», — Ниатал пододвинула датапад поближе ко мне. «Это точная копия, без искажений, в отличие от некоторых версий Галланета». «Да, все точно», — я пробежал взглядом хорошо знакомый текст. «Так вы утверждаете, что блокада Кареллии не принесет успеха?» Спокойно поинтересовалась адмирал. «Блокада?» Слегка растерялся я. «Да, в тексте есть упоминание о блокаде, попытке ее прорыва союзниками Кареллии как результат, выступлении против альянса новых противников». Каламари повернула голову боком и внимательно посмотрела на меня. «Да, похоже на то». Я внимательно прочитал фразу про блокаду и попытку прорыва. «Значит, вы подтверждаете, что блокада будет прорвана. В ваших видениях, ну...» Под пристальным взглядом адмирала мне захотелось отодвинуться подальше. «Я должен вам сказать, что предсказание не обязательно сбудется в точности. Это лишь вероятный вариант на тот момент, когда я это предсказание сделал. Достаточно кому-то из тех, кто его прочитал, изменить свои планы, и до сих пор все сбывалось достаточно точно. И наш анализ ситуации показывает, что в случае начала блокады ваш вероятный вариант достаточно вероятен. Это плохо. И вы не считаете, что Галактическому Альянсу стоило бы избрать иную тактику. Ту, при которой ваш вероятный вариант будет менее вероятным. Я почувствовал, что начинаю запутываться в этих вероятностях. Боюсь, насчет тактики ничего не могу вам посоветовать, адмирал. В этом вы наверняка разбираетесь лучше меня. Я лишь сообщил, что было наиболее вероятным при старом варианте действий. О, да, Нетал продолжала сверлить меня взглядом. Вы также предсказывали смещение главы государства Амоса за нерешительность. Так, я видел, мне снова захотелось отодвинуться, а еще лучше, перебраться на другую планету. Успокаивало только воспоминание о четверых джедаях за дверью и Асеке на орбите. Это тоже может измениться, ведь предупреждение получено. Разумеется, с готовностью кивнула Каламари. А в вашем видении, кто стал следующим главой государства? Я ощутил желание сказать «вы», поскольку уже был практически уверен, что именно Ниатал была той адмиралом Каламари, которая должна была править вместе с Джейсоном, кто бы ни занял его место сейчас, однако понятия не имел, как она отреагирует и какие будут последствия. Вообще-то оставалось неясным, какие последствия уже могли быть. Не хватало еще ускорить переворот. Это всего лишь возможный вариант, опять повторил я. Думаю, не стоит принимать его на веру, мало ли что может случиться. Все может измениться в любой момент. И все-таки, голос Ниатал казался совершенно равнодушным. Разумеется, мы с вами лишь обсуждаем один из многих вариантов и не собираемся безоговорочно верить в них. Тут мне пришло в голову решение, которое могло слегка запутать адмирала. Не могу сказать наверняка, но по-моему, в видении было два будущих главы государства. Какой-то полковник и какой-то адмирал, пожал я плечами. Вот как, Каламари по-прежнему ничем не выдавала своих чувств. А эти адмирал и полковник управляли одновременно или пришли к власти поочередно. Вы требуете слишком большой точности от смутных видений, изобразить недовольство удалось легко, так как я и в самом деле был недоволен тем, куда свернул разговор. Да, должно быть, вы правы, Ял, Ниатал, наконец, отвела взгляд. Возможно, я ожидал от вас слишком многого, но тем не менее, примите мою благодарность за этот разговор. Показалось мне или нет, но на этот раз в ее голосе действительно послышалось сожаление. Спасибо и вам, если это все, о чем вы хотели поговорить. Да, до свидания. И в следующий раз, если будете предвидеть что-то столь важное, постарайтесь сообщить это совету джедаев и главе государства Амосу. До свидания. Выйдя в приемную, я закрыл дверь кабинета и вздохнул, не скрывая облегчения. А уже через несколько минут, идя со своей четверкой джедаев через сенатский комплекс, достал камлинка и связался с Асокой. «Ну как, ты еще на свободе? Что хотела адмирал?» Поинтересовалась она, узнать о будущем поподробнее. Но кажется, осталась недовольна. «Недостаточно точно», — Асока хмыкнула. «Она, наверное, рассчитывала на почасовой график. А я, пока ты занимался политическими делами, смогла связаться с Ханом и Леей. Они на Корусканте. Да, это известие обрадовало меня куда больше беседы с Ниатал. У себя дома? Нет. Когда я их нашла, они как раз направлялись на стоянку списанных кораблей. С Соколом что-то случилось, а им надо лететь. Я перешлю тебе координаты, ты как раз их там нагонишь. Уже иду». Я махнул рукой охране и ускорил шаги. «Тракин, Боба Фетт, Айлин, надо решить, что делать со всем этим. Отступление». Адмирал Ниатал, оставшись в кабинете в одиночестве, Ниатал задумчиво рассматривала карту галактики. Мысли ее кружились вокруг недавнего разговора. Нерешительность. Да, сейчас это главная опасность для Галактического Альянса. Если бы Кэламас принял план действий, предложенный ею, войну можно было бы предотвратить одним стремительным ударом. Уничтожение космоверфи потенциального противника, потом разгром секретного флота Кареллии, захват балансира, и все бы закончилось. Но он слишком осторожен, и скорее всего стоит ждать блокады Кареллии, как и предсказывал Ял.